По случаю 23-летия со дня кончины Ким Ир Сена, 5 июля сотрудники представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Пхеньяне возложили корзину цветов на постамент бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.